— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, — сказал Андрей. — Спасибо. У Румера я уже бывал, — сказал Изя, и улыбка его застыла. — А, черт, — подумал Андрей с неловкостью. Но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен. — А ну-ка, налейте чашечку президенту, — сказал он. — О чем вы здесь? — О литературе и искусстве, — сказал Изя. — О литературе? Гейгер отхлебнул кофе. — Ну-ка, ну-ка. Что именно мои советники говорят о литературе? — Да треплется он, — сказал Андрей. — О моей коллекции мы говорили, а не о литературе. — А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя с любопытством, глядя на Гейгера. — Такой был всегда практичный президент. — Потому и заинтересовало, что практичный, — сказал Гейгер. — Считайте, — предложил он и принялся загибать пальцы, — в городе выходят 2 литературных журнала, 4 литературных приложения к газетам, по крайней мере, 10 серийных выпусков приключенческой билиберды, вот и все, кажется, еще 1,5 названий книг в год. И при этом ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до поворота, ни после в городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело? Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь. — Что-то я тебя все-таки не понимаю, — сказал Изя Гейгеру. — Какое, собственно, тебе до этого дело? — Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание? — А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер. — В городе 1 000 000 человек. Больше 1000 числятся литераторами, и все бездари. — То есть сам я, конечно, не читаю. — Бездари, бездари, — кивнул Изя. — Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно, ни Львов, ни даже Алексеев. — А в самом деле почему? — спросил Андрей. — Писателей выдающихся нет, — продолжал Гейгер. — Художников нет. Композиторов нет. Этих скульпторов тоже нет. — Архитекторов нет, — подхватил Андрей. Киношников нет. — Ничего такого нет, — сказал Гейгер. — 1 000 000 человек. Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило. — Почему? — сейчас же спросил Изя. Гейгер в нерешительности пожевал губами. — Трудно объяснить, — признался он. — Сам я лично не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке. Я рассуждаю так. Ну, хорошо, до поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь, в общем, налаживается. — Нет, — перебил его Андрей задумчиво, — это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например. Не знаю. — Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов... — Да, например... Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами. — Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением. — И не надейся. — Погодите, — сказал Андрей. — А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город, не соглашаются сюда идти? — Или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя. — Бросьте. — сказал Гейгер. — 50% населения города — молодежь. На земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет? — А может быть, как раз и можно определить? — сказал Изя.